В мою, если так можно выразиться, бригаду вошла полудюжина тайнознацев, а именно, Дарьин Огнич, Червень, бритый наголо колдун из другого десятка и парочка мастеров мертвых дел, один из которых имел склонность к белому аспекту, а другой к телесному. Фургонщика направили командовать бойцами, таскавшими в конюшню раненых и уносившими к телегам исцеленных, а бритого наголо тайнознацца поставили проверять наших будущих пациентов на предмет перерождения. Дальше в дело вступал Дарьин. Книжник либо усыплял уложенных на топчан стрельцов, либо лишал их подвижности приказом ниц. В случаях, когда магическая дрянь успевала вгрызться не только в плоть человека, но и в его дух, с этими бедолагами возни было вдвое больше обычного, если лечение простейших случаев ограничивалось сцеживанием крови, а избавление от порчи второй степени сложности требовало лишь известного рода сноровки, то здесь приходилось не только извлекать зловредные чары, но и устранять нанесенные ими повреждения плоти и духа. Я в этом был полнейшим профаном, поэтому даже не пытался ничего изобразить, запечатывал ошметки зловредных чар в ядро, которое постепенно нагревалось и покрывалось алыми разводами, и сразу отступал от топчина, предоставляя пациента заботам старших товарищей. Духолов ампутировал конечности, червень затворял кровь, колдун с телесным аспектом залечивал те раны, которые могли привести к немедленной гибели пациентов. Мастера мертвых дел брались пользовать лишь наиболее пострадавших от порчи стрельцов, в основе своей служивые все же были не столь плохи, некоторые даже поднимались с топчина и ковыляли на выход самостоятельно. Но пусть мы и работали подобно механизму первоклассных часов, раненые пребывали куда быстрее, нежели я успевал их исцелять. К тому же чем дальше, тем паршивее себя ощущал. Левый глаз слезился, скулу с той стороны ломило, а руке, которая извлекала из тел порчу, и говорить не приходилось. Пальцы дрожали, а ладонь горела огнем. Еще и шею вновь охватила удавка ожога, тянул в себя с натугой воздух и небесную силу. С духом дела тоже обстояли далеко не лучшим образом. Мало-помалу эманации порчи проникали в него и отравляли, спасала меня лишь доставшаяся по наследству сопротивляемость энергии красного аспекта, но с каждым исцеленным становилось все хуже и хуже. А стоило только закончить с одним пациентом, и пластуны немедленно укладывали на топчан следующего. Тащит, тащит и тащит. В первую очередь в конюшню заносили выходцев из Поднебесья, младших командиров и артиллеристов. Бившихся в судорогах сразу волокли ко мне, а впавших в забытье или одурманенных лошадиными дозами успокоительного складывали вдоль одной из стен. К противоположной оттаскивали мертвецов. Таких тоже хватало. Одни умирали еще до того, как до них успевала дойти очередь, другим я попросту ничем не мог помочь, а кто-то оказывался слишком слаб, чтобы перенести встречу с Духоловым, орудовавшим ампутационным ножом и хирургической ножовкой, а когда и собственным костяным клинком. Выволакивали из конюшни лишь живых, а вот бездыханных тел прибавлялось и прибавлялось, отрезанных конечностей тоже. Меня это нервировало, и как оказалось, ни одного только меня. «Конокрад!» — гаркнул червень. «Избавь нас от мертвечины! Немедленно! Сейчас!» — крикнул Огнич и скомандовал пластунам. «Запускайте ходячих, а сами выносите покойников. Надо было на улице расположиться!» — отозвался от ворот бритый наголо тайнознатец. «Не отбились бы там от страждущих-то!» — хрипло выдохнул в ответ Духолов и тряхнул рукой, развеивая свой костяной клинок. Второй мертвых дел мастер жадно глотал разинутым ртом воздух. Зловоние его нисколько не смущало. Я вытер пот с лица и спросил: «Много их там еще?» «Да уж немало», — заявил фургонщик. «Но по большей части аборигены остались, да и они рассасываются понемногу. Мы ж не одни тут пашем. Не филонь, конокрад, пашет он». Немедленно зацепил его плечом проходивший мимо пластун. «Помогай давай». Фургонщик в сердцах ругнулся, но отлынивать не стал. Ухватил одно из тел под мышки и потянул его к воротам, от которых уже ковылял, пошатываясь, первый из ходячих пациентов. Увы и ах, короткая передышка подошла к концу, а у меня за это время даже голова кружиться не перестала. И ломает, ломает, так и ломает всего. Дерьмо, шевели копытами, баран, рявкнул червень на бледного как мел младшего урядника. Конокрад, да помоги ты ему, не стой столбом. Мне разорваться, что ли? Огрызнулся фургонщик, но все же бросил покойника и кинулся выполнять распоряжение худого тайнознатца. Духолов пригляделся к младшему уряднику, буркнул: «Этот точно не по моей части», и отошел к стойлу, где рядом с мертвецами на пол натекла лужа крови. Затянутая черной плесенью поверхность дрогнула, Колдун чертыхнулся и окатил ее струей белого огня. «Мешки поищите, олухи, или тачку!» — крикнул он пластунам. «Руки-ноги тоже унести надо!» Откуда-то издалека долетели отзвуки артиллерийской канонады. Я насторожился было, но червень успокаивающе махнул рукой. «Далеко, верст 5, не меньше!» Огнич наконец-то довел до топчина младшего урядника туземного полка, и с ним я справился на раз-два, благо случай оказался не из сложных, а только впихнул порчу в ядро, и у ворот послышался непонятный шум. С дороги раздался командирский рык, и четверка до отвращения чистеньких офицеров в еще даже не выгоревшей на солнце форме занесла в конюшню уложенного на плащ бойца. К ним метнулся бритый тайнознатец. «Я должен его проверить». Всполошился он и придержал таки офицеров, после чего крикнул нам: «Порядок». Уложенного на плащ человека тащили поручик, урядник и парочка младших командиров. Пациент определенно был не из простых, и я шикнул на Огнича: «Уведи отсюда этого». Фургонщик помог подняться с топчина избавленному мной от порчи парню, и на его место тут же уложили плащ с новым пациентом. Я опустился на корточки к немолодому мужчине с изъеденным язвами лицом и обнаружил, что его мундир отмечают нашивки рядового артиллериста. Какого черта с чего бы поручику тащить к нам полудохлого стрельца? Я рывком втянул в себя небесную силу, резко вскинул голову и наткнулся взглядом на дуло короткоствольного револьвера. Отторжение. Грохнул выстрел, пуля угодила во вскинутую ладонь и не сумела пробить прикрывший ее магический барьер, но приказ гашения отдачи я задействовать не успел, меня качнуло. Уселся на задницу и сразу завалился на спину, лишь благодаря этому избежал пинка в лицо. Внутренности опалила очередная порция небесной силы, и я прямо из положения лежа приложил поручика огненным ударом. «Лови!» Коронный аркан расплескался оранжевым всполохом, не сумев превозмочь действие защитных чар, а вот выпущенный Дарьином на волю приблудный дух легко обогнул магический щит и вцепился в лицо ряженого поручика зубами. Тот покатился по земле и отчаянно забился в попытке отодрать от себя уже отнюдь не бестелесную тварь, только тщетно. Щупальца вонзились в затылок и плечи жертвы, хлынула кровь. Книжник от изумления замешкался, с линии стрельбы его отшвырнул коллега. Тайнознатец с телесного цвета глазами тотчас получил в грудь сразу три пули и замертво рухнул на землю. Следом с простреленной головой повалился исцеленный мной младший урядник, а миг спустя револьвер в руке одного из нападавших взорвался ошметками раскаленного металла. Это постарался червень. Заодно рыжеусый пластун сотворил магический щит, прикрылся им сам и загородил сбитого с ног Дарьина. Огнич, не будь дураком, ловко сиганул через ограждение в ближайшие стойла, я тоже на земле разлеживаться не стал, перекатом ушел в сторону и укрылся от обстрела за силовым барьером сослуживца. Возившийся с лужей порченной крови духолов выглянул из-за перегородки, метнул в нападавших костяной шар и грохнуло. Осколки не сумели пробить защиту амулетов, но двух стрелков снесло с ног, и вот так сразу подняться с земли они не сумели, а только их лишившийся револьвера подельник потянул из ножен пехотную саблю и сразу завалился на спину с простреленной головой. Огнич рывком рычага перезарядил карабин и вновь прицелился, но, прежде чем успел пальнуть второй раз, во дворе мигнула ослепительная вспышка и конюшню пронзил трезубец молнии. Прикрывшая фургонщика перегородка взорвалась обгорелой щепой, а самого его отбросило назад. Еще один росчерк попал в обернувшегося вихрем костяных осколков духолова, а последний угодил в магический щит червеня и снес его вместе с создателем. Рыжеусого пластуна не просто подкинуло в воздух, но и до хруста костей приложило спиной о подпиравший крышу столб. И будто мало того, пришли в себя сбитые взрывом костяного шара молотчики. Один потянулся за оброненным револьвером, другой ринулся на Дарьина с саблей наголо. «Отторжение!» — крикнул я, но книжник бестолково загородился растопыренной пятерней. Зато не подкачал приблудный дух. Тварь бросила терзать уже мертвого поручика и перехватила нападавшего стремительным нырком в ноги. Щупальца оплели голени, страшенная пасть сомкнулась на колени, молодчик взвыл и повалился вперед. Дарьин неловко отмахнулся и едва не обезглавил убийцу выскочившим из руки костяным клинком. Острейшее лезвие рассекло шею, перехватило гортань и вроде бы даже позвоночник, кровь так и ливанула. Агонизирующее тело навалилось на книжника, тот под его тяжестью упал навзничь, а я метнул в уже сгробаставшего револьвер стрелка магический гарпун, но не точно в него, а с таким расчетом, чтобы зазубренный клинок прошел стороной, и тотчас рванул назад. Пурпурная жила на несколько раз захлестнула шею молодчика в мундире младшего урядника, защитный амулет на его груди сыпанул искрами, Свечение силового поля собралось у горла и не позволило раздавить трахею. Плевать, заставив жгут изогнуться, я всадил зазубренный гарпун меж лопаток вскинувшего револьвер стрелка, и на сей раз перебороть прикрывавшие того защитные чары не составило никакого труда. Сдохни, и ряженый молодчик сдох. Вот только Дарьин до сих пор так и не спихнул с себя мертвое тело, я остался с вражеским тайнознацем один на один. Беда, черти драные, беда. Я развеял гарпун и вновь потянул в себя небесную силу. Тогда-то в конюшню и зашел дядька в мундире урядника туземного полка. Не молодой и не старый, сказал бы даже, никакой, когда б не искрящиеся энергией глаза и оплетенные жгутами молнии руки. Отмахнулся от меня этот тип в высшей степени небрежно, но даже этого скупого жеста хватило для сотворения шаровой молнии размером с голову взрослого человека. Летит. Отторжение помочь не могло. Я приготовился перехватить атакующий аркан ударным приказом, но не успел. Сияющий шар вдруг подскочил и угодил в потолок, рвануло. Во все стороны полетели щепки, ударная волна качнула меня и едва не завалила на землю. Вражеский колдун оскалился, и тут же за его спиной возникла фигура вроде как пораженного одной из молний Духолова. Удар, удар, удар. К магии мастер мертвых дел прибегать не стал и трижды ткнул противника выскочившим из руки костяным клинком. Чуть выше поясницы, под левую лопатку, в основании затылка. Готов, во двор. Прохрипел за спиной червень, который отбил шаровую молнию, спутав тем карты атаковавшему меня колдуну. Быстро. Во двор, а что там, во дворе? Точнее, кто, наши, или уже нет? Страшно же. Над обуглившейся загородкой загона возникла голова Огнича, а Дарьин сумел таки отвалить с себя мертвого убийцу, но первый ничего толком не соображал. Его черные кудри распрямились и встали дыбом, а второй был всецело занят обузданием приблудного духа, и я чертыхнулся, бросился к выходу из конюшни, не став их ждать. Духолов, на боку которого после удара молнии до сих пор дымилась одежда, уронил своего противника на землю и сам повалился сверху, но продолжил орудовать костяным клинком, явно вознамерившись отрезать вражескому тайнознатцу голову, поэтому, когда в полумрак конюшни заскочил незнакомый стрелец, встречать его пришлось мне. Лови. Я шибанул бойца в новенькой форме туземного полка своим коронным ударом, и того вышвырнуло обратно на улицу с развороченной грудной клеткой. Я метнулся следом. Пятерка расправившихся с пластунами ряженых нападения из конюшни никак не ожидала, они вовсю готовились к отражению штурма и, прежде чем хоть как-то отреагировали на вылетевшие во двор тело, я очередным огненным арканом смахнул с повозки возившегося с картечницей мужика. Попал точно в голову, и та взорвалась брызгами пламени и крови, а дальше ко мне подскочил Огнич. Выстрел, выстрел, выстрел. Палил фургонщик почти не целясь, еще и слишком резко дергал рычаг, но все же зацепил одного и наповал уложил другого. Миг спустя в лицо вскинувшего револьвер громил и вгрызся своим пронесшийся по двору дух, тогда последний из пятерки бросил на произвол судьбы раненого подельника и выскочил за ворота, только его и видели. Подранок оказался неробкого десятка и шагнул к нам с обнаженной саблей, но Дарьин тут же пробил ему руку броском костяного шипа, а Огнич приказом ниц, повалил на залитую кровью землю и принялся вязать запястья. Я с облегчением перевел дух, да только расслабляться было слишком рано. Стреляли там и тут, стреляли решительно всюду. Глава 12. И да, ничего и вправду еще не кончилось. Конокрад, хрипло крикнул червень, ворота. Выбравшийся из конюшни пластун едва держался на ногах, но помирать покуда не собирался. Равно как намеревался еще покоптить небо и духолов, он обезглавил таки вражеского тайнознатца и отполз к мешкам с фуражом, навалился на них спиной, зажал ладонью обугленную дыру в боку. А вот тело бритого колдуна валялось в грязи и дымилось. Этот, все, отбегался, живо, гаркнул червень и закашлялся, но хватило и его короткого и резкого окрика. Опомнившийся фургонщик оставил пленного и метнулся к воротам. Выглянул меж не до конца притворенных створок, ругнулся и со всех ног припустил к повозке с картечницей. «Помогайте!» – завопил он нам. «Быстрее!» Лошадь поймала в скоротечной перестрелке шальную пулю и сдохла, Огнич взялся пережигать постромки, а когда Дарьин присоединился к нему, крикнул мне: «Давай за картечницу!» «Какого черта?» Но прозвучавший в голосе фургонщика страх подстегнул почище хлыста, я подпрыгнул и неуклюже перевалился через борт, а только подобрался к уже расчехленной картечнице, и меня нагнал новый крик: «Просто крути ручку и целься!» Я в сердцах чертыхнулся и уселся на низенькую скамейку перед многоствольным агрегатом, Миг спустя повозка дрогнула и начала сдавать назад. Бывшие соученики задействовали свои магические способности и разогнались даже слишком сильно. При столкновении заднего борта со створкой ворот меня явственно качнуло. Впрочем, плевать. Конюшня была выстроена чуть в стороне от палаток и бараков пехотного полка, поэтому верховые, с гиканьем и присвистами несшиеся к нам по дороге, оказались у меня как на ладони. Нашивки с такого расстояния разглядеть не получилось, да в этом и не было нужды, поскольку всадники стаптывали и рубили саблями всех попадавшихся им на пути пехотинцев без разбору, а еще почем зря палили по разбегавшимся стрельцам из револьверов. Я крутанул ручку, и та неожиданно легко подалась, стволы начали вращаться, загрохотали выстрелы, засверкали дульные вспышки, дрожью отдалась в руки отдача. Пули стеганули по дороге, я приметил фонтанчики грязи и поднял прицел. Свинцовая плеть ударила по кавалеристам и ушла выше, пришлось вновь наваливаться на картечницу, попутно приводя в действие ее механизм, что с непривычки было чертовски неудобно. Выстрелы смолкли, но Огнич уже присоединился ко мне и воткнул взамен опустевшего короба с патронами новый. «Давай!» – завопил он, и я дал. Совместными усилиями мы взяли точный прицел, и лошади с всадниками закувыркались по земле. В ответ тоже стреляли, но нас прикрыл магическим барьером залегший на дне повозки Дарьин. Кавалеристы рассеялись, со стороны бараков по ним ударили винтовки, и уцелевшие наездники погнали скакунов прочь. Мы выпустили вдогонку остаток патронов и замерли ошеломленные случившимся. «Берегись!» Через звон в ушах пробился хриплый крик. Я обернулся и увидел, как поднимается с земли страшно разбухший стрелец из числа тех, кто умер, так и не дождавшись избавления от порчи. «Ложись!» Я завалился со скамейки на дощатое днище и дернул к себе начавшего было вставать Дарьина, а Огнича и ронять не пришлось. Фургонщик растянулся рядом сам. Миг спустя влажно чавкнуло, и по бортам шибанули осколки костей, нас забрызгало вскипевшей кровью, но не ошпарило и не поразило порчей. Легко отделались. Осторожно приподнявшись, я обнаружил, что куча сложенных в повалку тел шевелится, но мертвецы не выползают из нее, наоборот, их словно бы притягивало друг к другу все сильнее и сильнее. Отравившая тела порча собиралась воедино, изменялась и становилась чем-то несравненно более опасным. Я знал это наверняка, не предполагал и не чувствовал, просто знал. Червень окатил тела струей белого пламени и конечности мертвецов судорожно задергались, но особого эффекта чары-то и назнаться не произвели. «В сторону!» — крикнул я и потянул в себя энергию, начал формировать огненный шар, напитывая его не воспламенением, но порченным пламенем своего атрибута. То было несравненно плотнее и куда хуже обычного поддавалось приказу сжатия, больше казалось схожим с водой. Только бы не рвануло, только бы не рвануло, только бы не рвануло прямо в руках. Страх и усталость подтачивали решимость, так что я не стал проверять границы своих способностей и метнул аркан в кучу тел сразу, как только возник риск упустить контроль над взрывными чарами. Ахнуло, во все стороны разлетелись ошметки опаленной плоти, а оставшаяся на их месте лужа порченной крови занялась неровным черным огнем. «Пойдет!» — махнул рукой червень и вновь закашлялся. «Наши возвращаются!» — крикнул вдруг Огнич. И точно, чуть погодя в зазор между повозкой и створкой начали протискиваться пластуны. Стоило только появиться хомуту, и червень зло оскалился. «Ты куда запропал, дурень? К стенке надо за такое головотяпство поставить!» Оправданий он слушать не пожелал и скомандовал. «Тащите сюда всех с порчей! Боярин, не спи!» Возвращаться к исцелению стрельцов мне нисколько не хотелось, и без того еле жив был, но взял себя в руки и поплелся обратно в конюшню. Поймавший молнию Духолов так и валялся на мешках с фуражом. В бледное лицо мало-помалу начали возвращаться краски, но подняться на ноги он даже не попытался и просипел. «Дарьин, ты за хирурга!» Плетшийся за мной книжник лишь тяжко вздохнул. Я хотел было приободрить его, но замер как вкопанный при виде второго мастера мертвых дел. Тот встал на четвереньки и закашлялся, выплюнул на залитую кровью землю две пули, а третью извлек из себя, запустив в рану пальцы. «Дальше без меня», — хрипло выдал он и вновь зашелся в приступе надсадного кашля. «Чего встали, олухи?» — вновь поторопил нас червень. «Займитесь теми, кто еще не подох. Хомут со своими покойников вынесет». Тот факт, что мертвых дел мастер выжил, словив в грудь сразу три пули, его нисколько не удивил, и я оставил все вопросы на будущее, отыскал свой ампутационный нож и опустился рядом с топчаном, на который Дарьин и Огнич уже уложили одного из дождавшихся лечения бедолаг. «Ну-с, черти драные, поехали. Освободился я уже только ближе к полуночи. К этому времени прибывшие в расположение туземного полка командование худо-бедно навело порядок, вот и получилось урвать несколько часов отдыха. Может, и не дали бы вздремнуть, но от перенапряжения у меня безостановочно шла носом кровь, еще немного и самого бы откачивать пришлось. Увы, толком выспаться не получилось. Только-только забывался и тут же распахивал глаза, и всякий раз кошмары, в которых я брел по болоту, проваливался в кровавую топь и тонул утягиваемый на глубину руками мертвецов, меркли перед ожиданием того, что вот-вот меня растолкают и вновь погонят избавлять от порчи стрельцов туземного полка. Не растолкали и не погнали. За ночь легкораненых перевезли к железной дороге и отправили в Тегас, а собранные отовсюду специалисты по порче успели исцелить тех, кто дожил и кому еще можно было помочь. Меня вернули в лагерь мертвой пехоты. Там я сразу ушел в барак и завалился на тюфяк, но сна не осталось ни в одном глазу, поэтому просто уставился в потолок и прислушался к собственным ощущениям. Поначалу ничего особо не беспокоило, ну а как потянул в себя небесную силу, так сразу и проявились все заработанные вчера болячки. Левый глаз наполнился слезами, разнылись скула и зубы, огнем загорелась щека, и ниже, рука, кисть, пальцы. Абрис тоже припекало, преимущественно беспокоил его фрагмент, прожженный с помощью порчи, но не только. Враз ощутил себя собранной из нескольких кусков марионеткой и все же медитировать не бросил. Мало-помалу ломота и дурнота отпустили, я вновь обрел внутреннюю целостность. Тогда сходил облегчиться и умыться, надел форму, выданную взамен сожженной от греха подальше старой, и устроился у разведенного с утра пораньше костерка. Каша еще только доходила, пластуны пили кто травяной отвар, а кто кофе. Лица у всех были хмурые, настроение подавленное. Нет, терять сослуживцев всем было не впервой, только слишком уж нам вчера досталось, а самое главное, было совершенно непонятно, чего ждать дальше. Не унывал лишь Хомут. Пусть ротный сгоряча и пригрозил повесить его без суда и следствия, но в итоге вник в детали случившегося и сменил гнев на милость, просто лишил боевых выплат. Командир нашего десятка тогда лишь плечами пожал. «Лучше в кошельке дыра, чем в затылке», — резонно заметил он. Седмень постучал его пальцем по груди. «Смотри, дошутишься». Прозвучало это угрожающе, отбрехиваться Хомут не стал. Из всех тайнознацев погиб только бритый наголо Акалит, имени которого я даже и не знал. Сквозняк отделался простреленной рукой, кабану пропорола ногу чугунным осколком рванувшей поблизости бомбы, а Качанный вовсе не заработал ни царапины. Были ранены и среди колдунов из числа старослужащих, но обошлось без серьезных увечий. Тому же Червеню уже залечили сломанные ребра, отлеживался он исключительно в силу общей слабости и выпитой натощак бутылки рома. Начали раздавать кашу, но после вчерашнего кусок в горло не лез, и даже Огнич, который ни разу на моей памяти не отказывался от еды, поначалу ограничился лишь кружкой крепчайшего кофе. Впрочем, натура оказалась сильнее, и уже очень скоро фургонщик вовсю орудовал ложкой. Ну да и неудивительно, это ж я с порчей работал, не он. Я хлебнул травяного отвара и ощупал шею, но никакого намека на рубец не отыскал, а вот дух былую стабильность так и не обрел. Такое впечатление, хорошенько у источника прожарило. Пусть вчера перед сном и попытался вычистить из себя ошметки порчи, но проблемы это не решило. «Пованивает, а?» — усмехнулся Огнич. «Вам теперь это круглые сутки напролет нюхать, а я фьюить». И он сделал ручкой. «Чего это?» — не понял я. «Седмицу отпуска выбил», — пояснил фургонщик. «Поеду в Тегас оправу формировать, а если денег хватит, то вдобавок исходящий меридиан прожгу». Завтракавший с нами Качан накруглил глаза. «И как тебя отпустили только? Нас обещают без продыху гонять. Говорю же, оправу формировать, исходящий меридиан прожигать». Рассмеялся Огнич. «С ними от меня куда больше толку будет, вот и отпустили». Я вздохнул и поморщился. Что смердит гнилью, это полбеды, но еще же и порчи несет так, что дух от работы с небесной силой припекать начинает. Впитавшаяся в землю пакость понемногу испарялась, над землей едва уловимым маревом курилась красноватая дымка. Переносить лагерь на новое место никто не собирался, как пить дать в скорости начнется очистка территории, к которой припашут и меня. Я допил отвар и спросил. «Дарьина не видел?» Огнич усмехнулся. «Его с утра пораньше труполюбы забрали. Представляешь, сколько им тел обработать нужно, они же порченые», — удивился я. «Такие самые поздние через пару месяцев сгниют, и что с того?» Пожал плечами фургонщик. На пушечное мясо и такие сгодятся. До первого штурма же. Я задумался было, не наведаться ли в сарай мастеров мертвых дел, но тут вестовой крикнул. Хомут, боярин, к поручику. Кто-то пошутил о пеньковой вдове, но командир нашего десятка лишь рассмеялся. Вздор, боярин-то у нас герой. Указал он на меня. Его награждать впору. Вот тебя повесит, а его наградят, заявил пластун уже без малейшего намека на веселье, и поставит десяткам командовать. Тьфу на тебя, дурак, ругнулся младший урядник. Мы двинулись прочь от бараков, тогда в спину крикнули. А чего нет, мозгов-то у него всяко больше. Хомут лишь раздраженно заворчал, но ввязываться в перепалку не стал. Ну вот что изменилось бы, останься я сам ту драную конюшню караулить. Скажи, а, я криво усмехнулся, многое. Самое меньшее у десятка новый командир появился бы. Поддержал, так поддержал. Зло скривился хомут и замолчал. У поручика оставили только его, а меня похвалили, вручили нагрудный знак пластунов мертвой пехоты и отправили в основной лагерь. Надо табель по исцеленным закрыть, дуй к заместителю командира, объявил ротный, но это оказалось проще сказать, нежели сделать. Если до лагеря преспокойно докатил на попутной телеге, то миновать караульных сходу не вышло. Дежурившим на воротах тайнознатцам не глянулся мой пурпурный глаз и красное пятно на щеке, начальник караула прислушался к их мнению и приказал стрельцам сопроводить для проверки на предмет порчи в госпиталь. Грядущая встреча с магистром Гудимиром нисколько не порадовала, но без сопровождающих я бы до штаба в любом случае не добрался, поскольку в лагере лютовали патрули, останавливали для проверок всех без разбора, то ли и вправду рассчитывая выявить вражеских соглядатаев, то ли просто выказывая рвение в надежде не оказаться в числе козлов отпущения. Уверен, после вчерашнего прокола много кого вышибут с насиженных местечек, а то и отдадут под трибунал. Магистр Гудимир, левая рука которого покоилась на перевязи, моему появлению откровенно обрадовался. Что, недоучка, припекло. Злорадно осклабился он, оставив разбираться с пациентом ассистентов. За помощью прибежал, да вот еще, фыркнул я. Просто караульные пропускать в лагерь без проверки на порчу отказались. И правильно, нечего тебе здесь делать. Раз в штаб вызвали, значит, есть что. Магистр недоверчиво прищурился. Вызвали, это зачем еще? Стоило бы посоветовать ему не совать нос в чужие дела, но не удержался и сказал. Табель по исцеленным закрыть. На скулах Гудимира разом заиграли желваки, от лица отхлынула кровь, а глаза будто выцвели. Что? Прошипел он и порывисто зашагал на выход. От него буквально разошлась волна бешенства, и припроводивший меня сюда младший урядник даже голову в плечи втянул, но все же неуверенно промямлил. «Магистр, а как же? За мной!» Резко бросил тот и выскочил на улицу. И мы поспешили в штаб. Там Гудимир буквально ворвался в комнату капитана и с порога выдал. «Это что еще за новости исцелением от порчи занимаюсь я? Мне и табели подписывать». Сегодня капитан выглядел утомленным службой еще даже больше обычного, он тяжко вздохнул и покачал указательным пальцем в понятном всем и каждому жесте отрицания. «Вовсе нет, магистр, боюсь, уже нет». Отказавшись принять в госпиталь этого молодого человека, вы ясно дали понять, что не собираетесь нести ответственность за результаты его работы. И не дышите так, у вас здесь не частная практика, а младший урядник располагает патентом лекаря второго класса. Возмутительно, взвыл магистр Гудимир. Я этого так не оставлю. Он в любом случае не имел права браться за порчу первой степени. Я буду жаловаться майору. Как вам будет угодно, вздохнул капитан, а когда врач выскочил за дверь, поманил меня пальцем к столу. Распишись, я замялся. Да как-то не считал, сколько мы человек исцелили. Не до того было. Там и без тебя все посчитали. Доля брака могла быть и пониже, честно говоря, но с учетом количества случаев первой степени сложности и ранения основного целителя решили вознаграждение тебе не урезать и произвести расчет по стандартным ставкам. Я посмотрел на итоговую сумму и едва удержался от того, чтобы не присвистнуть. Причиталось мне за исцеление раненых ни много ни мало 372 целковых, и это лишь мне, а всей нашей бригаде насчитали больше 500. Черт меня дери, невероятное богатство не только по меркам вчерашнего босика, но и вполне состоятельного лавочника. И это не за год и даже не за месяц, а за один единственный день. Каким-то чудом удалось удержаться и не ругнуться в голос, но капитану хватило и моей вытянувшейся от изумления физиономии. «Не обольщайся», — посоветовал он с добродушной усмешкой. «На моей памяти только раз или два лекари такой куш срывали, А столько народа под кровавый дождь и не попадало никогда, наверное, даже. Капитан забрал листок, после развернул и передвинул мне толстенную амбарную книгу. «Распишись, а это чего?» – удивился я, отыскав напротив своего имени сумму аж в 452 целковых и 37 грошей. Это с учетом всех доплат. Южноморский союз негациантов умеет ценить толковых работников. «Получишь в кассе на руки или закроешь долг?» «Не уверен», – озадаченно протянул я. Тут же собрался и объявил. «Мне нужна седмица отпуска для поправки здоровья». Капитан покачал головой и с притворным сочувствием произнес. «А так и не скажешь, что болен». Я досадливо поморщился. «Нет ничего прилипчивей порчи. Мне теперь ее из себя выжигать и выжигать, а иначе отклонения начнутся. Так и выжигай в свободное от службы время. Кто тебе мешает? Мне понадобится консультация знающих специалистов, а с магистром Гудимиром отношения не задались». Выдал я, по реакции собеседника понял, что того не убедил и прибегнул к уловке Огнича. «И за это время я выправлю патент лекаря первого класса». Капитан поглядел на меня с нескрываемым сомнением и даже пожевал губу, прежде чем ответить. «Не знаю, вот даже не знаю». Он вздохнул, постучал пальцами по столу. «Царь небесный с тобой, дам седмицу. Только учти, вернешься ни с чем, будешь без выходных лямку тянуть, пока эти дни не отработаешь». А следом его указующий перст нацелился мне в грудь. «И купленной бумажкой можешь сразу подтереться. Задатки у тебя есть, вот и займись их шлифовкой. Станешь лекарем первого класса, цены тебе не будет». Я от такого напора самую малость растерялся даже. Пусть порча первой степени сложности и не дотягивала до малых проклятий, но это была работа для настоящего целителя, а не профана вроде меня. Вспомнилась куча ампутированных конечностей, сделалось нехорошо. Впрочем, плевать, да, черти драные, плевать. Возвращаться из города в расположение я в любом случае не собирался, но состроить озабоченное выражение лица все же не преминул, еще и кивнул вроде как с некоторым сомнением. «Хорошо, понял». Капитан откинулся на спинку плетеного кресла и объявил. «Приказ у писаря будет, подходи через полчаса. И вот еще что, поручик Числав сегодня в Тега съедет, поговори с ним». Пусть тебя с собой возьмет, может, сам доберусь, исполняй. Пришлось идти в знакомый барак. Поручик Числав оказался на месте, он поглядел на меня и даже покачал головой. Воистину горек хлеб целителя. Я потер левую щеку и спросил, совсем все плохо? Видал я людей, которые после многодневного запоя лучше выглядели, усмехнулся поручик, и не подумав пощадить моих чувств. Чего пришел? Опять секундант понадобился? Тьфу-тьфу-тьфу. Трижды сплюнул я и, пользуясь оказией, уточнил. Вещички-то дворянчика забрали, переслали куда-то в город. Не выяснял, сказал Числав и нахмурился. Так ты чего пришел? Я рассказал о поручении капитана. Числав с кислым видом меня оглядел и уточнил. Точно на лекаря первого класса сдашь? Я неопределенно пожал плечами. Постараюсь. Ладно, хлопнул ладонью по столу поручик. По нынешним временам лекарь в дороге не помешает. Так уж и быть, возьму тебя с собой, только побрейся, час у тебя на сборы. У меня еще сослуживцу седмицу отпуска дали, закинул я удочку. Он адепт, как и я, для него места не найдется, из пластунов, да, уточнил Числав. Поговорю с вашим ротным, свободен. Сразу возвращаться в штабной барак я не стал, и для начала наведался к цирюльнику, побрился и подстригся. А после долго-долго изучал отражение своей опухшей физиономии. От первого месяца службы мне достался густой загар, близкое знакомство с москитами наделило отметинами укусов, а вчерашняя работа с порчей обернулась дополнительной яркостью пурпура левой радужки, красным пятном начавшей шелушиться кожей и общей одутловатостью лица. Красавец, да и только. В кассе я получил всю причитающуюся сумму золотом, распихал монеты по карманам и отправился в штаб. Писарь к этому времени уже подготовил приказ, а капитан его подписал, вот только вручили мне отнюдь не распоряжение о предоставлении семидневного отпуска, а направление на стажировку к магистру первоцвету. «Ротного предупреди только, а то в дезертиры запишут», — сказал писарь, а когда я справился об адресе, по которому отправили пожитки убитого мной на дуэли дворянчика, промолчал, удивленно подняв брови. Я ничего выдумывать не стал и выложил на стол золотую пятерку. Этот аргумент заставил старого служаку порыться в бумагах и сообщить. «Тегас, гостиница «Морской бриз». Получатель, мастер-стриж. И что мне это дало? Вроде бы ничего, но как знать, как знать. Глава 13. В расположение я вернулся на попутной телеге, там сразу отыскал ротного и протянул ему направление. Приготовился выслушать речь о пронырах, прыгающих через голову непосредственных командиров, но поручик поглядел в ответ вроде как с жалостью. «Езжай», — махнул он рукой, — «хоть подлечишься». Я как-то немного даже растерялся от такого поворота. Не так и паршиво мое отражение в зеркале цирюльника выглядело, чтобы на подобное снисхождение рассчитывать. «А смотришь ты», зато не преминул поворчать урядник Седмень. «Вот же молодежь пошла», — нахмурился он. «Пороха понюхать не успели, а уже отпуск им подавай. Меня на стажировку направили», — напомнил я. «Не в отпуск, хрен редьки не слаще», — отрезал дядька, вздохнул и хлопнул по плечу. «Давай, гульни там за всех нас», — хомут заржал. «Да мы и сами за себя гульнем», — заявил он с довольной ухмылкой. Край в знак согласия кивнул, урядник погрозил им кулаком, но разноса устраивать не стал и ушел. «Отпуск выбили», — удивился я. «Бери выше», — подбоченился хомут. «Пополнение отбирать поедем из свежего мяса, что с того берега лужи привезли». Я не удержался и отметил. «Удивительно после вчерашнего-то». «Да что ты понимаешь», — нахмурился младший урядник. «Старшой у нас вспыльчивый, но справедливый. Остыл и понял, что зря боевых лишил. Так-то, ага», — кивнул край. «Мы ж тех гадов на пару сотен настреляли. Не ной, седмица в тегасе дорогого стоит». Я задрал голову к успевшему подняться солнцу и заторопился. Сбегал за ранцем и уже двинулся был обратно в основной лагерь, но хомут покачал указательным пальцем. «Нет-нет-нет, давай-ка все на себя навьючивай, и боекомплект пополни». Он указал на Огнича, а тот мало того, что был в кирасе и шлеме, так еще и закинул за спину карабин. В ножнах на боку фургонщика висела сабля. «Чего это?» «Не понял я». «Говорят, дорога полна неожиданностей», — пояснил Огнич. «Именно», — подтвердил хомут. «Давай-давай, в тегасе сдашь на хранение. Запомни, ты пластун, ты всегда на службе. Даже по нужде без оружия не ходи». На споры не осталось времени, натянул кирасу, набил оба патронташа, прицепил на оружейный ремень чехол с ампутационным ножом, повесил на плечо карабин да и вернулся на улицу с ранцем в одной руке и пробковым шлемом в другой. Заподозрил даже, что стал жертвой розыгрыша, но нет, и хомут, и край подошли к сборам в дорогу ничуть не менее обстоятельно. В основной лагере вовсе покатили на повозке с картечницей и в сопровождении нескольких верховых. Там у ворот нас дожидалась еще одна повозка, рядом с которой курили офицеры, все до единого тайнознацы. Был среди них и поручик Числав. Он и скомандовал: «Выдвигаемся». Но только отправились в путь, и мигом встрепенулся Огнич. «Не той дорогой едем», — заявил он. «Тегас на востоке, а не на юге». «Умный мальчик», — рассмеялся край. «А ты, боярин, будто и не пластун вовсе». Я проигнорировал хохоток каторжанина и уставился на младшего урядника. «Расслабьтесь», — отмахнулся хомут. «На паровозе со всем комфортом покатим». Но он тут же встрепенулся. «Отставить расслабляться. По сторонам глядите в оба». Приказ был отнюдь не лишен смысла, поскольку ехали мы по лесной дороге, джунгли подбирались к обочинам и обзор как таковой отсутствовал. По сути, приходилось во всем полагаться на парочку выдвинувшихся в головной дозор верховых. Я как-то сразу порадовался даже, что облачен в зачарованную кирасу, а под рукой карабин. Но, нет, в пути неожиданности не случилось. Ехали себе и ехали, пока не вывернули на широкую просеку, где валили деревья неживые дровосеки, коих отличала размеренность в движении заводных игрушек. Немного дальше началась насыпь, ее продлевали таскавшие в носилках землю и щебень ходячие мертвецы. За ними приглядывал сидевший под навесом из пальмовых веток чернокожий колдун. Парочка его мертвых слуг помахивала опахалами, отгоняя мух и кровососущую мошкару. Еще на глаза попался ученик школы расколотой тверди. Он что-то втолковывал двум офицерам в зеленовато-желтой экспедиционной форме и пробковых шлемах. Не обошлось и без охраны, стрельцов и кадавров. Повозки остановились, и хомут первым перемахнул через борт. «Приехали», — объявил он, — «дальше своим ходом». «И далеко?» — поинтересовался Огнич. «Версты две», — обрадовал нас младший урядник. «Именно обрадовал. Две версты по насыпи, пусть даже и на санцепёке, это семечки по сравнению с полноценным марш-броском через джунгли». Поручик Числав и сопровождавшие его тайнознацы тоже в своей повозке задерживаться не стали, поспрыгивали с нее и двинулись к насыпи. Сооружали ту не просто так, местность была заболочена, под ногами тотчас захлюпала грязь. Взобравшись вместе с остальными по крутому откосу, Я огляделся и поразился масштабу затеянного строительства. Просека тянулась через джунгли и тянулась. Ходячие мертвецы бесчетными муравьями валили деревья, расширяя и продлевая ее, а еще насыпали, равняли и утрамбовывали грунт, укладывали поверху шпалы и рельсы. Прикатила дрезина, остановилась, немного не доехав до края железной дороги. Чумазые работяги сбили запоры, боковой борт вагонетки опрокинулся и вниз по склону зашуршали камни и комья земли. Туда сразу потянулись ходячие мертвецы с носилками и тележками. «Может, подвезут?» – предположил Край, но дрезина покатила прочь куда раньше, чем мы успели до нее дойти. Пришлось двинуться следом, приноравливая шаг под расстояние между шпалами. «Идем, идем, идем. Солнце жарит, ветер несет пыль, форма под керасой промокла от пота. Катились крупные соленые капли по щекам. Приходилось то и дело прикладываться к фляжке, и если я и Огнич пили остывший и потому неприятно горьковатый отвар, то Хомут и Край прихлебывали заморский светлый эль. Но две версты, это и вправду немного, развести на жаре от выпитого командира десятка и его подручного не успела. Несколько раз нам встречались конные разъезды, затем пришлось пропустить встречную вагонетку, в движение которую приводили качавшие рычаги мертвецы, а потом деревья расступились и нам открылась широченная прореха в джунглях. Посреди той возвышался деревянный острог с глядевшими во все стороны бойницами. Рельсы опоясывали его широким кольцом, хватало и палаток, шатров, сараев, бараков и прочих хозяйственных построек. На запасном пути стоял паровоз. Сразу за тендером с углем был прицеплен вагон с бронированными бортами и несколькими узенькими оконцами. Судя по железному ограждению крыши, стрелки могли размещаться и там. Еще два вагона были самыми обычными. Один предназначался для перевозки пассажиров, а другой с глухими дощатыми бортами был товарным. «Водила, со всем комфортом покатим», — улыбнулся Край. «Первым классом, да прям». Не согласился с подручным Хомут и, конечно же, оказался прав. С комфортом в Тегас отправились чиновного вида людишки, купчишки, тайнознацы и офицеры. Их разместили в пассажирском вагоне, а нас запихнули в последний, забитый какими-то ящиками. Еще и провели по проездным документам охранниками. Но и поручик Числав с тайнознацами тоже, как я понял, отправлялись в Тегас отнюдь не просто так. По крайней мере, первым делом они самым тщательным образом осмотрели пломбы на привезенных из острога деревянных ящичках, а затем взвесили их и самолично погрузили в бронированный вагон. В нем и остались. К ним присоединился полный десяток стрельцов железнодорожной стражи. Дальше раздался протяжный паровозный гудок, и мы тронулись в путь. «Это чего ж они такое везут?» – озадаченно протянул Огнич. Хомут лишь усмехнулся в ответ. «Не знаю, и тебе в эти дела лезть не советую. Меньше знаешь, крепче спишь», — согласился с командиром Край. «Я даже не хочу знать, что мы сами охраняем. И вот тут я с парочкой бывалых пластунов был целиком и полностью согласен. Мало того, что в бронированный вагон полдюжины тайнознацев и десяток стрельцов набились, там же еще было установлено никак не меньше 4 картечниц, да и сталь на борта пошла не обычная, а зачарованная. В такой крепости на колесах целую осаду выдержать можно. Точно груз непростой». Огнич первым начал снимать кирасу, младший урядник хмуро глянул на него, но лишь махнул рукой, и последовал примеру фургонщика. Я тоже избавился от доспеха, уселся на пол и откинулся спиной на борт, уперся подошвой в ящик, нижний в штабеле, вздохнул, почесал левую щеку и достал костяной шарик, который счел зачатком небесной жемчужины. Пригляделся к нему и задумался, не стоит ли использовать прямо сейчас, но сразу от этой своей идеи отказался. А ну как скрутит почище, чем при прожиге исходящего меридиана. Совладать с искажениями духа, совладаю, в этом особо даже не сомневался, только груз в бронированном вагоне и вправду непростой, а ну как лихие людишки ради него состав под откос пустит. Впрочем, мне бы и не дали посидеть в тишине и спокойствии. Хомут почти сразу достал из ранца колоду замусоленных карт. «Перекинемся», — предложил он. Огнич решительно помотал головой. «Не, без меня. А чего так?» — удивился младший урядник. «Ты ж при деньгах. Гривенник за взятку. Много разве? Чай, не обеднеешь. Ехать долго», — кивнул его подручный. «Утомимся в Край. Мне деньги для прожига оправы нужны», — отрезал фургонщик. «Если на пару ступеней возвышения не поднимусь, седмень с потрохами сожрет. Он может», — рассмеялся Хомут и выжидающе глянул на меня. «Ну а ты, боярин?» — Огнич едва заметно покачал головой, но я лишь уточнил. Гривенник взятка, дождался утвердительного кивка и махнул рукой. Пойдет. Хомут тут же сунул мне колоду. Сдавай тогда. Карты были мятые и засаленные, хватало на них и заломов, я не слишком уверена, зато крайне тщательно перетасовал колоду и раскидал на троих. Играл осторожно и ставок не повышал даже с хорошим раскладом на руках, но все равно за первые десяток партий выиграл без малого 3 целковых. Да ты фартовый, рассмеялся Хомут. Давай, чтоб не пачкаться, по полтине за ставку зарядим. Огнич вздохнул, я рассмеялся. Шутишь, командир? Кто ж крапленными картами на серьезные деньги играет? Я большим пальцем сдвинул колоду, перехватил верхнюю часть указательным и средним, переправил ее вниз и все так же одной рукой взялся переворачивать и скидывать на пол карты, заранее их объявляя. Дама треф, пиковая десятка, бубновая семерка, червовый валет, червовая же восьмерка. А, черт, запамятовал, бубновая. Ну да не суть, разумеется, я еще не успел полностью запомнить все заломы, пятна и потертости на рубашках, но хватило и этого. Хомут и край переглянулись, и младший урядник зло протянул. Нехорошо, боярин, людям голову морочить. В край обнаглел. Согласился с ним бывший каторжанин. Да бросьте. Усмехнулся я, выбрал из кучки серебра свои монеты, остальные отодвинул от себя. Хоть развеялись, а чужое мне без надобности, забирайте. Проигрыш есть проигрыш, покачал головой Хомут. А вот край сомневаться не стал и принялся делить возвращенные мной монеты. «Какой там проигрыш еще?» – проворчал он. «Он тебя сразу раскусил. Ловок, да», – признал младший урядник. «Хомут, ты ведь из южноморских ухарей?» – закинул я удочку. «Я», – округлил глаза командир десятка. «Да ты что, это край у нас из ухарей, погляди только на его рожу, клейма ставить негде». Бывший каторжанин расплылся в широченной улыбке, но я мотнул головой. «Неа». Он даже не из городских, либо браконьер, либо из тех лихих людишек, что на большой дороге разбоем промышляют. А вот ты, ухарь, и говор у тебя южноморский. Тебе-то что с того? Не стал отнекиваться Хомут. Ухарей бывших не бывает. Ты людей знаешь, люди знают тебя, а мне бы одного человечка в Южноморске сыскать. Хомут насмешливо фыркнул. Южноморск – большой город, где все друг друга знают, заметил я и чуть приоткрыл карты. Человечек тот пришлый. Сам из босиков, но дела привык с ухарями и за правилами вести. Поехал дурью расторговаться да не вернулся. Тебе-то, боярин, до него какое дело? Прищурился младший урядник. Я пожал плечами. До него, никакого, ответил почти чистую правду. Просто знакомый по приюту попросил о старых друзьях напомнить. Край недоверчиво хмыкнул. И как же это цельного боярина в приют угораздило попасть? Еще и в Черноводский. Он хохотнул. А что, мы тоже не лыком шиты. Тамошний говорок на раз узнаем, так не обо мне речь. Попал и попал, я уставился на Хомута. Посоветуешь, к кому в Южноморске обратиться стоит? Тот с ответом торопиться не стал. И зачем бы мне это? Я заплачу за содействие твоим знакомцам в Южноморске, если смогут помочь. Они у тебя в долгу окажутся. Лучше прямо мне заплати. Не собираюсь покупать кота в мешке. Ну нет, так нет, фыркнул Хомут. Ты все же подумай. Посоветовал я, откинулся спиной на дощатый борт и прикрыл глаза. Увы, Хомут никаких встречных предложений не выдвинул, так весь остаток пути и трепался обо всякой ерунде со своим подручным. Досадно, но на нем свет клином не сошелся. Мне еще долго на этом берегу лужи лямку тянуть, успею с кем-нибудь столковаться, никуда от меня лука не денется. Впрочем, будь дело только в нем, я бы эту историю отпустил и прошлое ворошить не стал. Но оставалось еще рыжуля и мое обещание позаботиться о ней, и это было уже куда серьезней. Для меня, так уж точно, железнодорожный вокзал Тегаса располагался на окраине города. Наш вагон отцепили прямо у пакгаузов, а когда мы дошли до двухэтажного каменного здания, то обнаружили там лишь пассажиров, паровоз же укатил в порт. Нашим легче, усмехнулся Хомут и предложил. Ну что, сначала в кабак, а дальше как кривая вывезет, говори сразу. По бабам, рассмеялся край, но нет, предложение промочить горло мы с Огничем отклонили. Младший урядник скривился и махнул рукой. Черт с вами, сдавайте карабины и кирасы в оружейку и валите на все четыре стороны. Так мы и поступили, после чего без промедления потопали на станцию дилижансов, благо от вокзала до нее было рукой подать, да и прохожих на улицах хватало, иной раз даже телеги и экипажи на перекрестках настоящие заторы устраивали. Попадались и приглядывавшие за порядком стрельцы. Так просто нож к боку не приставишь, не говоря уже о том, что с двумя тайнознатцами связываться себе дороже. Ну а потихоньку у меня золотишко не выудишь. Главное только самому не зевнуть. И я держал ушки на макушке. Огнич тоже внимательно поглядывал по сторонам и разговорами не отвлекал. Уже только на станции, где мы купили пару билетов, вдруг сказал: «Есть в Южноморске человек надежный, к которому обратиться можно. Сам я с ним дел не вел, но много хорошего от знакомых слышал». Я искоса глянул на фургонщика, вздохнул и все же отшивать парня не стал. Спросил: «Из ваших?» «Ага, сапожник Кожич с Ткацкого переулка, что близ Утиного пруда». Мне вести дела с соплеменниками Огнича нисколько не хотелось, но кивнул: «Запомню. Если на тебя сошлюсь, нормально, само собой». Расплылся фургонщик в широченной улыбке. «Ну да, а чего ему печалиться-то? Это ж меня за помощь как липку обдерут, не его». В верхний город дилижанс прикатил ближе к 3 пополудни. И если стрельцов на воротах не прибавилось, то тайнознатцев стало заметно больше. Проверили нас со всем пчанием, одним только изучением документов не удовлетворились. Но пропустили. Мы потопали в горку, и Огнич подмигнул: «Гульнем вечером». Я покачал головой: «Меня ж на стажировку отправили. Наверняка дежурить буду». На самом деле я крепко сомневался, что магистр Первоцвет сходу возьмет быка за рога. Просто не собирался пить с Огничем, но при этом и не хотел показаться грубым. Все же сослуживец, вместе лихо полной ложкой хлебнули. «Ну я тогда насчет абриса договорюсь и обратно в Тегасу еду», — решил фургонщик. «К босикам наведаюсь». «О!» — прищелкнул я пальцами. «Скажи им, что у меня денежное дельце есть, мол, хорошо бы пересечься на этой седмице». Огнич кивнул: «Лады», — и спросил: «Ты сейчас в форт?» «Не, сначала в больницу загляну». На самом деле не терпелось проведать Беляну, но встреча с поручиком Желаном могла обернуться совершенно ненужными осложнениями. Перво-наперво следовало обрести какую-никакую почву под ногами. На одном из перекрестков мы с фургонщиком расстались, и я зашагал дальше, уже куда внимательнее прежнего поглядывая по сторонам. Вроде бы ничего особо не изменилось, только стали куда чаще прежнего встречаться патрули, да еще стрельцов теперь неизменно сопровождали колдуны, а так и молоденькие девицы из числа аборигенов в легоньких платьицах то и дело на глаза попадались, и матроны в сопровождении слуг по своим надобностям шествовали или в экипажах катили. При этом ни почтенные горожане, ни темнокожие рабы не выказывали ровным счетом никакой тревоги, на улочках царили тишина и спокойствие. Между тем, попасть в больницу оказалось весьма непросто, караулили ее на совесть. Пусть меня и узнали, да и к направлению вопросов не возникло, но со столь явными признаками порчи на территорию запустили только в сопровождении 2 бойцов. Они еще и на 2-й этаж флигеля поднялись, и в комнату, где магистр Первоцвет что-то втолковывал стажерам, сунуться не побоялись, а тот лишь глянул на меня и сразу их отпустил. «Свободны». После хмыкнул и поинтересовался у десятка юнцов в школьной форме с нашивками в виде 3 багряных капель, среди которых не обнаружилось ни одного знакомого лица. «Ну-ка скажите, что с этим молодым человеком?» «Порча», — неуверенно предположила единственная в комнате девица. Магистр тяжко вздохнул и указал на дверь: «Идите обедать, бестолочи». А когда все двинулись на выход, проводил пристальным взглядом барышню и сказал мне: «Надо будет позаниматься с ней индивидуально». И я почему-то нисколько не усомнился в том, что слово «индивидуально» на сей раз имело совсем не то значение, которое вкладывала в него наставница Купава. «Ну-с», — протянул затем Первоцвет, — «перенапрягся, у нас кровавый дождь случился». «Не дождь, ливень даже», — пояснил я и протянул документы. «Но вообще, на стажировку». «А ливни в курсе, сам за ночь глаз не сомкнул», — подтвердил магистр, отошел к столу и заглянул в направление, после чего приложился к бутылке с молоком. «Ну и чего ты удумал? Понимать должен, что от седмицы толку не будет. Так, ходить вокруг да около я не стал, выложил все как есть. Мне бы обратно в больницу перевестись». Первоцвет фыркнул, насмешил: «Но я был настроен решительнее некуда, готов оплатить хлопоты, и не из будущего заработка, а прямо сейчас». Ответом стал тяжелый вздох: «Ты не понимаешь, мне из обученных стажеров одного только Радима оставляют, и его-то отбить удалось лишь потому, что он к экзаменам на врача допуск получил, а кого-то сейчас у стрельцов забрать, нет, нереально, даже за большие деньги ничего не выйдет, так я там пластуном числюсь, а не лекарем». «Да какое это имеет значение, сам же видел, из школы багряных брызг десяток неучей выписали, их теперь натаскивать и натаскивать». От разочарования сделалось кисло во рту, Захотелось выругаться в голос и даже заорать, шибануть в бешенстве кулаком по стене, но сдержался, не дал выход гневу, в немалой степени из-за распиханных по карманам червонцев. Ну в самом деле, где бы еще я такую кучу золота за один день заработал? Мой потолок в стажерах у первоцвета, 150 в месяц, а тут 450 целковых капнуло. И не за месяц, за день. Успокоился, в общем, уверил себя, что такими темпами скоренько с долгами рассчитаюсь и сюда уже на правах вольнонаемного лекаря вернусь, а там и в поднебесье уплыву. Магистр первоцвет бросил сверлить меня пристальным взглядом и вдруг спросил: «Чиститься будешь?» «Чиститься?» Не понял я. «В каком смысле?» «От остатков порчи избавляться?» «В каком еще?» Я покачал головой. «Так вроде избавился уже. Черта с два!» Фыркнул первоцвет. «Ты этой гадостью пропитался буквально. В зеркало давно гляделся, утром только. Ну и, сколько?» Уточнил я с обреченным вздохом. «Червонца на материалы хватит, пожалуй», объявил магистр. Пришлось раскошеливаться. Пусть и не был уверен, что от чистки выйдет хоть какой-то прок, но решил не жмотничать и послушать первоцвета, который понимал во всех этих врачебных премудростях куда больше моего. Откладывать дело в долгий ящик магистр не стал, отвел меня в подвал и отпер глухую железную дверь. «Прошу», — приподнял он руку с фонарем. Я настороженно огляделся, не спеша переступать через порог. Темно и холодно, но не сыро. Кругом голая кладка глухих стен, на полу — пентакль.